Но то, что раньше было тропинкой, теперь превратилось в дорогу, достаточно широкую для того, чтобы по ней мог проехать экипаж, запряженный четверкой. И когда путники добрались до самых пещер, они обнаружили, что перед входом была устроена просторная площадка, усыпанная гравием. И сам вход, несомненно, был переделан. Лорд Мельбурн посмотрел на управляющего. «Все это стоило денег», — сказал он. «Все сделано в полном соответствии с традицией Дэшвуда», — пробормотал майор Фостер. Оба они уставились на чугунные ворота, надежно запертые на замок. По обе стороны находились специальные подставки в виде черепов, чтобы держать горящие неровные пламенем факелы. А вокруг стояли тисовые деревья, некоторые пересаженные, остальные в катках. Всюду царила атмосфера утонченности, и это ухоженное место ничуть не походило на ту заросшую ежевикой чащу, которую посещал лорд Мельбурн, когда был мальчишкой. Чуть дальше путники обнаружили большую кучу мела, несомненно, добытого из пещер, и площадку, где можно было оставить экипажи. Затем, не найдя больше ничего стоящего внимания, они подъехали к небольшому дому, стоящему в каких-то 200 ярдах от входа в пещеры, среди пышных зеленых полей, которые уже давно следовало бы косить. Берроуз, арендовавший эту землю в течение 40 лет, умер в прошлом месяце, — сказал Фостер. — Насколько мне известно, теперь эти угодья пустуют. «Мисс Вернон сообщила мне, что вот уже 3 дня это место занято», — сказал лорд Мельбурн. «Николас Вернон прислал кого-то из Лондона». «Еще один проходимец», — воскликнул майор. «Вы были правы, милорд, насчет того типа. Когда вчера я заехал на ферму, его уже и след простыл. Там никого не оказалось». «Я так и предполагал», — сказал лорд Мельбурн. «Я, как только увидел этого человека, сразу же заподозрил, что он из тех, кого разыскивают сыщики с Боу-стрит. «Одному небу известно, где Николас Вернон находит таких людей», — пробормотал майор Фостер. Достигнув фермы, оба осадили своих лошадей, ибо навстречу им из двери появился мужчина странной наружности, одетый в старую и сильно изношенную рясу. Лорд Мельбурн сразу же понял, почему Кларинди этот человек показался скорее священником, чем крестьянином. Он был толстым, и его выбритое лицо свидетельствовало о том, что мужчина привык жить в довольстве. Его голова была непокрытой, и немногочисленные оставшиеся волосы тронуты сединой. В выражении его лица и в узких запавших глазах было что-то такое, что сразу же неприятно поразило лорда Мельбурна. «Что вам угодно?» — спросил мужчина недовольным тоном. «Я лорд Мельбурн, ваш сосед», — ответил милорд. «А это майор Фостер, мой управляющий. Насколько я понял, вы здесь недавно. У вас есть какие-либо права на эту землю?» — холодно спросил незнакомец в рясь. «Нет», — ответил милорд. «Мы просто наносим визит вежливости». «В этом нет необходимости», — сказал мужчина. «Поэтому я прощаюсь с вами, джентльмены. У меня нет времени, чтобы тратить его на гостей». С этими словами он повернулся и скрылся внутри дома. Дверь закрылась за его спиной, и лорд Мельбурн взглянул на майора Фостера. «Прекрасные манеры», — с иронией заметил он. «Интересно, черт возьми, что он здесь делает». «Мне кажется, — сказал майор Фостер, — что только мистер Николас Вернон способен ответить на этот вопрос». Лорд Мельбурн бросил взгляд на пещеры. «Мне не нравятся мои подозрения на его счет», — сказал он сам себе. Они поскакали в сторону главной дороги. «Интересно, что мне следует предпринять по поводу всего этого?» — размышлял вслух лорд Мельбурн. «Вы можете сказать, что это все не мое дело». Но так как сэр Родерик болен, Николас Вернон лишен наследства, и на эту девушку легли все заботы о Прайоре, я чувствую себя в некоторой степени ответственным. «Думаю, ваша ответственность весьма велика, милорд. Вы уж простите мои слова», — сказал майор Фостер. «Вы пользуетесь большим влиянием в графстве. Сомневаюсь, что вы сможете позволить, чтобы продолжались такие скандальные вещи.